Глава вторая. «Простите, но я не могу сообщить вам адрес своего места жительства», смущенно отвечаю Руслану, пытаясь высвободиться из его настойчивой близости. «Мой адрес? Ему нужен мой личный адрес? И как это понимать?» Но тут из подсобки вылетает Диана Дмитриевна, принимается сердито меня отчитывать. «Полина, ты что творишь? Клиент всегда прав. Молодой человек хочет заказать доставку к тебе домой. Окажи любезность, не спорь». Она вытесняет меня из зала, командуя снова. «Ладно, иди займись другими заказами и не отвлекай. Я сама обслужу этого важного гостя». Униженная, я скрываюсь в подсобке, но тайком наблюдая за происходящим. Щеки до сих пор пылают от прикосновения Гурского. А Диана Дмитриевна уже заливисто хохочет, откровенно флиртуя с ним и виляя бедрами, когда рассказывает о купленных им цветах. Я до сих пор ощущаю фантомное прикосновение его ладони на моем бедре. Это волнует меня очень сильно. Ничего не понимаю. Каковы мотивы сына миллиардера? Зачем он в наглую со мной заигрывает? Неужели на Рублевке все девушки закончились? От волнения у меня даже немного разболелся живот. Но мои размышления прерывает надрывный хохот Дианы Дмитриевны. Она льнет к Руслану, протягивая ему терминал для оплаты и выпячивает свой объемный зад под замысловатым кружевным фартуком. Руслан невозмутимо расплачивается золотой картой и, небрежно кивнув на прощание, направляется к выходу. Диана Дмитриевна провожает его до порога восторженными возгласами. «Я же стою абсолютно растерянная. Скупил полмагазина и просто ушел. Если задуматься, он выбросил просто так несколько миллионов только ради того, чтобы узнать мой адрес. И Дмитриевна ему, конечно же, его дала». Как только его внушительный силуэт скрывается из виду, прямо передо мной, уперев руки в бока, возвышается начальница. «Полинка!» — с восторгом кричит мне в лицо. «Ну ты даешь! Неужели между тобой и этим красавчиком что-то есть?» Она заливисто хохочет, запрокинув голову. А я опять сбита с толку. «Иди домой, отдыхай до понедельника. Этот твой Дон Жуан Рублевский скупил весь магазин, так что торговать пока нечем. А также настоял на премии для тебя и замолвил слово за выходной. Не знаю, что ты там ему сделала, но мы зато сделали за день норму продаж, как за полгода». Я только и могла что хлопать ресницами, слушая распинающуюся женщину. Расплатился картой. «Сумма вся прошла. Пусть еще на огонек заглянет», — подмигивает она. «Я любезно позвала. А теперь бегом отсюда. Отдыхай до понедельника за его счет». Она стискивает меня в объятиях своих мясистых рук, а затем выпроваживает из магазина. После безумного дня в цветочном я еду домой на троллейбусе, вновь и вновь прокручивая последние события. Дома меня ждет мать и старший брат Андрей. Я живу вместе с ними в обычном спальном районе на окраине в небольшой пятиэтажке. Живем мы довольно скромно. Наш район далеко не элитный. Серые панельные дома, затрапезный двор с потрескавшейся площадкой, по вечерам пьяные компании собираются. Но для нас это родной дом. К сожалению, финансы пока не позволяют приобрести лучший вариант. Мама работает на рынке, торгует овощами с утра до вечера, но зарплату получает небольшую. Брат трудится разнорабочим на стройке, а также немного зарабатывает на компьютерных играх. У него скверный характер, вечно всем недоволен, считает себя главой семьи, пытается все и всех контролировать. Но даже несмотря на это, я его люблю. После смерти отца он практически заменил нам его. Все мужские обязанности легли на его плечи, и он с этим неплохо справлялся. Я стараюсь хоть чем-то помочь семье, работая в цветочном, но у меня есть мечта — поступить в университет, стать востребованным ландшафтным дизайнером. Войдя в квартиру, застал только маму перед телевизором. Андрея дома не было, наверное, опять где-то с дружками шатается или повел свою девушку на свидание. Я немного пообщалась с мамой, а потом приняла душ и пораньше легла спать. Накануне выдался изматывающий день. Но утром меня грубо разбудил разъяренный голос Андрея. «Эй, Полина, что за безобразие творится в прихожей? Проснись немедленно! Тебе магазина мало? Решил еще и нашу квартиру своими вениками завалить!» Я в панике выбежала из комнаты и обомлела. Вся наша тесная прихожая была забита огромными букетами. Целое море букетов. С трудом можно было протиснуться. А тем временем раздался звонок в дверь. Это курьер принес очередную партию. Андрей злобно зыркнул на меня. «Я требую немедленных объяснений». Тут кое-как из гостиной пробирается мама. «А цветочки-то какие красивые! Кстати, дорогие, так? Премиальные сорта!» «Только не смей врать, ты их украла?» «Шабашку какую-то устроила за спиной начальницы!» «Да нет, все не так! Мне их вообще-то подарили!» Я и сама была в полном шоке, с трудом могла говорить. Вчерашний заказ от Руслана действительно доставили мне. Я всю ночь не спала, думала, это шутка. Зачем ему понадобилось заваливать мою квартиру цветами? Весь день я хожу как в тумане, постоянно возвращаясь мыслями к тому, что произошло неделю назад. До сих пор ищу ответ на волнующий вопрос, зачем ему все это было нужно? Может, он как типичный мажор проспорил на меня? Вдруг раздается резкий гудок автомобиля. Я оборачиваюсь и вижу знакомый красный спорткар, который тормозит как раз рядом со мной, когда я запираю на ключ магазин. Он с ревом эффектно подкатывает ко мне под восторженные взгляды и шепотки прохожих. И за рулем... Нет, не может быть. Опять он. Неделю о Гурском ни слуху, ни духу. Как сквозь землю провалился, а тут очередное внезапное появление. Любит же он устраивать сюрпризы, заставая врасплох. Если честно, я думала, он пропал, потому что перегорел и увлекся другой, что было бы неудивительно при его деньгах, образе жизни и горячей внешности. Какой-нибудь грудастой красоткой из элитного эскортного агентства, который первоклассно умеет работать всеми своими дырочками. Вдруг иномарка подмигивает мне фарами. Стекло водителя опускается, когда я растерянно тереблю ремешок своей сумочки, и Руслан бросает: «Садись, подвезу». И я застываю в нерешительности. В голове принеслось 100 разных мыслей. Нет, здесь явно кроется какой-то подвох. Пойду-ка я, пожалуй, домой и своим ходом. Как ему намекнуть, что мы из разных миров? То, что он тут сейчас исполняет, больше похоже на мажорские понты. «Спасибо, не нужно», — тихо отвечаю я и, прибавив шагу, иду в сторону остановки. Неудачу как раз подходит мой автобус. Я запрыгиваю в него и сажусь у окна, облегченно выдохнув. Наконец избавилась. Однако радость оказывается преждевременной. Краем глаза я замечаю красный спорткар, резко трогается с места и начинает мчаться следом за нашим автобусом. «Гурской что, решил меня преследовать?» Он набирает скорость, издавая громкий рев мотора, выписывает опасные зигзаги, обгоняя машины. Мне становится не по себе от его безрассудного поведения на дороге. Да он же аварию устроит. С тревогой наблюдаю в окно, как красный спорткар продолжает сумасшедшую гонку за автобусом. Он то и дело обгоняет другие машины, перестраивается и сигналит, явно пытаясь нас остановить. В автобусе поднимается переполох. Пассажиры возмущенно переговариваются. «Эй, шофер, тормозни этого олуха!» — кричат с задних сидений. Но водитель лишь равнодушно пожимает плечами, а Руслан все настойчивее лихачит следом, видимо, полной решимости заставить автобус остановиться. В ужасе ловлю его взгляд сквозь лобовое стекло, на лице застыло фанатичное выражение. Наконец, моя остановка. Я выпрыгиваю из автобуса и быстрым шагом направляюсь к подъезду, стараясь лишний раз не оглядываться. Но так знакомо рычит мотор позади. Это он опять. Макларен резко заворачивает прямо передо мной, преграждая дорогу. Я останавливаюсь, как вкопанная. Хватит. Этот наглый тип явно не собирается оставить меня в покое. «Отстань от меня!» — кричу я в запале, стукнув сумкой по капоту его машины. «Перестань преследовать! Мне это надоело!» Руслан хладнокровно вылезает наружу, прислоняется к дверце автомобиля. Что-то коварное промелькнуло в его взгляде при свете фонаря. Мне вдруг становится не по себе. Продолжая следить за мной, он молчаливой тенью идет по пятам. Я же, стараясь не оборачиваться, быстрым шагом направляюсь к подъезду. И вдруг до моих ушей долетают приглушенные крики и звук ударов. Я в ужасе оглядываюсь на детскую площадку неподалеку. Там несколько бритоголовых громил жестоко избивает кого-то ногами. Приглядевшись в темноте, узнаю фигуру своего брата Андрея, скрюченного на земле. Он стонет от боли, пытаясь закрыться от пинков. «Нет! Помогите!» Истошно кричу я и, не раздумывая, бросаюсь на выручку брату. Однако тут же огромное лапище хватает меня за шиворот. Я в ужасе ожидаю удара, инстинктивно прикрывая голову. «Опа, это же твоя сестричка!» «Как раз вовремя! Сюда ее давай!» «Нет, Поля, не смейте, твари!» Меня опрокидывают на землю рядом со скрюченным братом. Я в ужасе жду, когда этот здоровяк-бандит ударит меня, но вдруг раздается его придушенный вой. Ощущение грубой хватки на моей одежде исчезает. Обернувшись, вижу невероятную картину. Руслан яростно мутузит всю эту шайку, раздавая сокрушительные удары направо и налево. Его глаза полыхают неистовой яростью. Трое амбалов уже валяются на земле, трусливо подвывая. А в следующую секунду Руслан хватает последнего уцелевшего бандита за шиворот и с силой прикладывает его спиной о стену так, что тот трещит. Затем отшвыривает его от себя, как тряпичную куклу. Озверевший отморозок, пошатываясь и прихрамывая, уносится прочь с воплями ужаса. А Руслан тяжело дышит, возвышаясь надо мной опасной тенью в сгущающихся сумерках.